Но сия хитрость, не чуждое коварство, осталась бесплодную от трех причин. Первое. Ливонцы издревле страшились и не любили России. Помнили историю Магнуса и видели еще следы Иоаннова свирепства в их отечестве. Слушали наши обещания и не верили. Только некоторые из нарвских жителей, тайно сносясь с Борисом, умышляли сдать ему сей город, но облеченные все измене были казнены всенародно. Вторая. Мы имели лазутчиков, а Сигизмунд и Карл – войско в Ливонии. Могла ли она, если бы и хотела, думать о посольстве в Москву? Густав лишился милости Бориса, который думал женить его на царевне Ксении, с условием, чтобы он исповедовал одну веру с нею. Но Густав не согласился изменить своему закону, не оставить любовницы, привезенной им с собою из Данцига. Не хотел быть, как пишут, и слепым орудием нашей политики ко вреду Швеции, требовал отпуска и, разгоряченный вином, в присутствии Борисова медика Фидлера грозился зажечь Москву, если не дадут ему свободы выехать из России. Фидлер сказал о том боярину Семену Годунову, а боярин царю, который, в гневе отняв у неблагодарного и сокровища и города, велел держать его под стражей в доме. Однако ж скоро умилостивился и дал ему вместо Калуги разоренный Углич. Густав в 1601 году снова был у царя, но уже не обедал с ним. Удалился в свое поместье и там, среди печальных развалин, спокойно занимался химией до конца Борисовой жизни. Неволею, перевезенный тогда в Ярославль, а после в Кашин, сей несчастный принц умер в 1607 году, жалуясь на ветреность той женщины, которую он пожертвовал блестящую долю в России. Уединенную могилу его в прекрасной березовой роще на берегу Кашинки видели знаменитый шведский военачальник Иаков де Лагарди и посланник Карла IX Петрей в царствовании Шуйского.